Стремительный полет от земли к облакам и до самых звезд чиллаут-алхимии. Прожигая границы стилей и управляя измерениями, сделай глоток и очутись в новом мире. Мире, в который еще не ступала нога человека. В этом мире царят свои законы, но ни один из них не расходится с твоими желаниями. Услышь музыку ветра. Эликсир. Чиллаут Вектор. Доброй ночи, вместе с вами Андрей Горн и программа «Эликсир». В ночь с пятницы на субботу все сливки чиллаут музыки, гостевые миксы от диск-жокеев со всего мира, свежая музыка и, конечно же, настроение ночи. Первые полчаса нашего эфира отданы свежим трекам. Это рубрика «Чиллаут Вектор», своеобразное интро каждого эфира программы «Эликсир». Ну а основную часть эфира займет московский диск-жокей Иван Петренко, чье чиллаут творение, гостевой чиллаут микс я буду представлять вашему вниманию во второй части нашего эфира. Oh, Thank you. Эликсир, стирая границы. Feel the music of your soul. Полет от земли к облакам и до самых звезд чиллаут алхимии, прожигая границы стилей и управляя измерениями. Сделай глоток и очутись в новом мире. Мире, в который еще не ступала нога человека. В этом мире царят свои законы, но ни один из них не расходится с твоими желаниями. Услышь музыку ветра. Эликсир. Алхимия. Диджей недели. В рубрике «Диджей недели» сегодня я представляю гостевой микс от московского диджея Ивана Петренко. Иван Петренко, или диджей Петренко, родился на юге России в городе Таганроге. Увлекаться электронной музыкой он начал в 1995 году. Иван живет в Москве и работает над разными проектами, большинство из которых связано с продвижением качественной музыки в массы, используя глобальную сеть и играя сеты в кафе и клубах столицы. Также у него есть свой подкаст «Flashlights», на котором он демонстрирует свою любимую музыку, музыку, которую он считает наиболее актуальной и интересной сегодня. Это Андрей Горн, программа «Эликсир», и сейчас свое видение чиллаут-музыки представляет диджей Петренко. Thank you.

Эликсир. Put a spell on you. Can I? Я напоминаю, вы слушаете программу «Эликсир». Вместе с вами Андрей Горн. Наш сайт elixir.d-j.ru, ICQ 28-7474-058. Ждем ваших отзывов и всяческих комментариев. Cause this is for you. Dinner, dinner. And I feel like I'm being eaten by Music is a big prayer. Эликсир. Thank you. Сегодня я представлял гостевой микс от диджея Петренко из города Москвы. Если вам понравился его микс, вы можете скачать его у нас на сайте elixir.dj.ru в разделе MP3 архив. Спасибо, что были с нами. Мы услышимся в следующую ночь с пятницы на субботу, как обычно, в 1:30 на Starnet FM. Diving into the night. What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin me round again and rub my eyes. This can't be happening when busy streets amiss with people would stop to hold their hands. Trains and sewing machines, all those years, they were here first. Oily marks appear on walls where pleasure moments hung before the takeover, the sweeping insensitivity of this still life. Музыка ветра. Trains and sewing machines, you won't catch me around here. That it's all for the best, 'cause it is what you say. That it is what we need. You decided this, what you say. What did she say? Стремительный полет от земли к облакам и до самых звезд чиллаут алхимии, прожигая границы стилей и управляя измерениями. Сделай глоток и очутись в новом мире. Мире, в который еще не ступала нога человека. В этом мире царят свои законы, но ни один из них не расходится с твоими желаниями. Услышь музыку ветра. Эликсир.